выключенный телевизор. «Прогуляемся?» К Оксане после того, как она вышла из кафе, подошел Базанов. «Следишь?» Он не ответил, открыл небольшой кейс и положил в него свой телефон. Она, не задавая лишних вопросов, достала свой и тоже положила его туда. «Не томи меня, говори начистоту». «Чистого тут мало. Похоже, нас обложили, не знаю, кто именно. Может, тот Русаков, с которым ты не захотел разговаривать, а может, еще кто». «ФСБ?» «Трудно сказать. Хватает органов, которые жаждут пролить кровь». «Именно поэтому твой человек в последнее время ходит за мной». «Если бы он был мой, ты бы его не заметила. Да и ФСБ не засветится. Похоже, тобой интересуется кто-то еще. Я постараюсь разобраться. Возьми». Он протянул небольшой медальон. «Повесь на ключи и держи при себе». «Тревожная кнопка или...» «Если бы я хотел услышать, о чем ты говоришь, не стал бы так делать». «Да, я забочусь о тебе. Это не только моя работа. Но если будет легче, то и симпатия как человек. Кто-то намудрил, и, похоже, только ты сможешь в этом разобраться. Вчера у моего соседа на работе был ЧП. Два человека погибли. Он работает на стройке. Двое приезжих из Таджикистана. Но их убил наш, и он, как и в твоем случае, их даже не знал». Оксана вспомнила Максима, который не знал ее, но пришел в кафе, чтобы убить. И только реакция Евгения спасла ее жизнь. «На тебя могут напасть где угодно и кто угодно». Первое время она тряслась от страха, оглядывалась и даже несколько раз ночевала на работе. Но узнав об этом, Ветров выделил ей отдельную охрану и установил в доме дополнительную сигнализацию. Оксана понимала, что все это временно, ее не трогают только потому, что кому-то нужна. «Как остальные?» – она имела в виду членов ее команды. «Им тоже сегодня выдам сигнальные кнопки, пока не разберемся. Будем развозить по домам. Но всего не предусмотришь, поэтому Ветров хочет вас изолировать». «Вот еще, может, посадить в подвал?» «Не сердись на него, он выполняет свою работу, а ты свою». «Ну что, так и не удалось блокировать тень?» Ей не нравилось, когда служба безопасности совала свой нос в ее работу, поэтому отрицательно помотал головой. В какой-то момент программа «Блок» сработал, и Раиса даже обрадовалась, что им удалось добиться своего. Но после того, как Оксана отключила самум в институте, все вернулось в исходную точку, словно тень, потеряв своего родителя, проснулась и резко активизировалась. У Антона сессия была закончена, уже упаковал большую сумку, чтобы уехать с родителями в Россош, где родилась мама. Это небольшой хутор, а нынче современный поселок, но он помнил свое босоногое детство. Они с двоюродным братом и сестрой могли целый день бегать по огородам, срывать груши и жевать смолу, что соскребали со стволов вишни. Вот это было счастье, настоящее детство. А что теперь? Думал Антон, подходя к остановке и присматриваясь к людям, где почти каждый второй смотрел в экран телефона. Мир зомби, вот что настало. Где-то за спиной раздался хлопок, за ним последовал второй глухой удар. Он резко повернулся, сработал рефлекс и бросился бежать. В то же мгновение автобус, подпрыгнув на бордюре, снес остановку. Крики, скрип тормозов, еще авария, но на другой стороне дороги. Кто-то истерично завопил, кто-то словно истукан замер, все еще не понимая, что произошло. Автобус никого не задел, наверное, потому что на остановке было мало народу. Но из салона доносился плач ребенка, чей-то стон. Антон с еще одним мужчиной бросились открывать дверь, ворвавшись в салон, стали помогать. Вроде никто сильно не пострадал, просто упали, может, у кого-то были вывихи или даже переломы, но это не смертельно. Добрался до водителя, он увидел, что из его уха выпал наушник. «С вами все хорошо, вы как себя чувствуете?» – похлопал водитель по плечу, а сам второй рукой вытащил из его кармана телефон и быстро спрятал в куртку. «Я нормально, я не понял. Сейчас уже едет полиция и скорая, оставайтесь на месте, ничего не болит?» «Нет». Взгляд водителя бегал из стороны в сторону. Он не понимал, что произошло. «Я ехал, я...» «Все хорошо. Похоже, никто не пострадал». Антон вышел из автобуса и быстрым шагом направился к Яне, что в последнее время помогало ему разобраться с программами. «Я пас», просидев не один час и ковыряясь с кодами, сказал Ян. «Тут много что нового. Вот и вот, и еще вот. Обновление поступает постоянно. Даже сейчас. Говоришь, он был в наушниках? Да, наверное, слушал музыку. Взял телефон и, открыв папку, включил песню. Неправильно делаешь. Водитель был в гарнитуре. Надень. Яна протянула ему наушники. Нет, у него были маленькие, еще с проводами. Такие есть? Держи, словно специально для тебя сохранил. Антон воткнул их в уши, включив музыку, стал слушать. Он пожал плечами и пошел на кухню. «Тебе кофе принести?» — сказал он и включил чайник. «Да, 2 ложки сахара. Что-то мои мозги плохо думают». Сделав 2 кофе, взял кружки и пошел в комнату. И тут его понесло в сторону. Он не успел среагировать, как врезался в стену, и кофе разлилось по полу. «Что случилось?» Антон стоял и моргал глазами, стараясь понять, как это у него произошло. Девушка подошла, вынула гарнитуру и воткнула их себе. Какое-то время она стояла ровно, словно солдат на посту, но тут ее качнуло, и Яна уперлась рукой в стену. «Что это было?» «Не знаю», — озадаченно сказал он, наклонился и поднял кружки. «Себя качнуло, верно?» «Да, тебя». «Что-то подобное тоже произошло. Сейчас вытру пол и еще раз попробуем». Они просидели не один час, но Яна не смогла выяснить, что произошло. Больше той качки у них не было. Антон ушел, забрав с собой телефон. Она скачала программу и решила проконсультироваться с Жанной. Они в свое время взломали центральный сервер и скачали все пароли от школ. Было весело. «Да, но только недолго», — с горечью сказала Жанна. «Ведь именно ее поймали, а после суда влепили условный срок». «Ты сейчас работаешь с умными людьми. Так говорил, взгляни на это». «И что тут такое?» Последнее время Жанна уставала, она наконец закончила программу «Блок». На внутренней сети института та работала замечательно, но самум тень от них ускользала. «Мой друг принес телефон. Он был у водителя автобуса, и тот сегодня врезался в установку. Когда Антон надел наушники и включил музыку, его словно толкнули». Жанна открыла приложение, через секунду увидела уже знакомый ей код программы «Шум». «Что это?» – еще раз спросил Ян. «Вижу, что знаешь, скажи». «Мой совет. Когда разговариваешь по телефону, держи его на расстоянии 2 сантиметра и гарнитурой не пользуйся». «Я не для этого тебе принесла. Скажи, что это?» «Оружие», — шепотом сказала Жанна. «Но я тебе этого не говорила». «Да ты совсем, что ли? Там люди чуть было не погибли. Ты знала?» «Не кричи, я знала. Сейчас этим и занимаемся. Стараемся устранить проблемы». «Значит, это не одно, есть еще. Их много. Эта программа дает сбой внутреннего уха, и твой друг поэтому чуть было не упал. Не носи наушники, а если будешь слушать, то сиди». «Но...» «Все, больше ни слова», — жестко сказала Жанна. «Ты знаешь, где я работаю, мне неприятности не нужны». «Ей, видите ли, они не нужны, а люди, значит, разбивай себе лбы и погибай под машинами». «Извини, не хотела». Яна замолчала, забрала свою флешку. «Спасибо, что сказал. А это надолго?» — в ответ подруга только пожала плечами. Борис также старался разобраться в том, что происходит. Теперь у него в голове сложилась картина эксперимента, который проводился над целым городом. И списал не 100 листов, составляя свои заметки, отчеты, выстраивая графики и сравнивая их с тем, что прогнозировал его отец. Он не выдержал и пришел к Оксане. «Почему?» — первым делом спросил Борис. «Хочешь знать, что происходит?» «Да. Почему вы это делаете?» «Прогуляемся. Устало сидеть. Говорят, будет теплое лето. Ты в это веришь?» «Наверное». Борис забыл про то, что началось лето. Он, как и договаривался, поедет с Артуром в деревню, чтобы его сестра там оклемалась и отошла от цифровой заразы. «Ты, как твой отец, все хочешь знать, но прогресс не остановить. Не мы, так другие это сделают. Ты просто не представляешь, что происходит на цифровой войне. Снаружи ничего не видно, но ежедневно идут бои по уничтожению целых инфраструктур. Разведка выискивает слабую защиту, оставляет мины и своих лазутчиков. И если вдруг начнется настоящая война с пушками и самолетами, одно нажатие кнопки, и все будет кончено. Не смотри на меня, как на врага. Ежесекундно идут атаки на банковский сектор, попытка взломать управление Союзом или транспортной магистралью. Весь мир в цифре. Не нужны армии, достаточно взвод гениальных программистов, и они все решат. Вода перестанет поступать в города, электричество даст сбой, заводы замрут, и корабли не смогут плыть без современной навигации. Это война. Но при чем тут мы? Или вы хотите, чтобы на нас напали? Это ведь не так. Мой отец... Я все перечитал у него. Он спрогнозировал первоначальный код 0, а за ним око. Запрещено экспериментировать с сознанием человека. А вы такое утворяете. Вы знаете, сколько людей уже погибли? Борис, ты умный юноша, не буду с тобой спорить. Но некоторые вещи необходимо делать. Это как вакцина. Они шли по улице, а за ними внимательно наблюдали две камеры и, считывая движение губ, переводили текст. Оксана устала от этой невидимой войны. Ветров то уезжал в Москву, то возвращался, собирал всех и ставил новые задачи. Вместо того, чтобы закрыть проект по самому, ей выделили еще резерв станции для увеличения объемов. Она уже готова была сдаться, чувствовала, что не может бороться на два фронта. С нейросетью, которая вышла из-под контроля и создала тень. И своими данными. Но Оксана хорошо понимала ситуацию и последствия, ведь она видела, как Европа уже на 65% была заражена, Азия на все 73%. США хоть и долго сопротивлялись, но они тоже заразились уже на 28%. «Что будет, когда все смартфоны будут подконтрольны?» – думала Оксана, возвращаясь к теме глобалистов по уничтожению населения. Сколько таких было попыток, уже не одна сотня. То разожгут войну на Балканах, то взорвут заводы в Китае, то устроят теракты на танкеры. А в последнее время стало модным использовать биологическое оружие. Каждый год новый вирус, пандемии, карантины, которые длились годами. Экономика вот-вот должна была рухнуть, но глобалисты или кто-то еще все никак не могли дождаться катастрофы. Европа умирала, ее пожирал червяк, которые они пустили с Ближнего Востока. Но все это медленно, долго. Оксана знала, к чему может привести контроль над сознанием человека. Было много примеров в истории. Но сейчас все по-иному. Нет правительства, нет единого центра, нет врага. И этот кто-то, когда будет уверен в своих силах, начнет войну сам с собой. Борис ушел, не получив ответов. Он злился на себя, на Оксану и отца, который тоже был причастен к этому. У перехода остановился, вся зебра была засыпана осколками битого стекла, а в стороне лежали искореженные детали от машины. Его город все больше и больше становился похожим на Париж, где мирная демонстрация сносила все на своем пути. Придя домой, он позвонил Артуру и сказал, что готов ехать. Антон больше не встречался с Яной. Он поговорил с родителями и, купив билет на поезд, уже готов был ехать в Россош. Но в последнее время его стало настораживать, как себя ведет отец. Он приходил с работы, после ужина заходил в зал и садился в кресло. Так отец мог просидеть пару часов и смотреть на выключенный телевизор. «Пап, тебе включить?» «Нет, там все равно ничего нет». И после он снова замирал. А через несколько дней Антон увидел, что к отцу присоединилась его мать и также стала смотреть на выключенный телевизор. «Вы это чего?» «Сейчас пойдем ужинать», — словно проснувшись, сказала мама и вышла из зала.